Раздел пятый. Лиза с Глафирой вышли из мебельного салона и сели в машину. «Если бы не твоя общительность, мы, может, ничего и не поняли бы», — сказала Лиза, заводя машину. «Хорошо, что и продавщица оказалась на редкость разговорчивой». «Такая дорогая мебель! Понятное дело, что в нашем городе мало кто может ее себе позволить. Думаю, она стоит здесь уже не первый год. Так, открыли салон для отвода глаз, вернее, для отмывания денег. Да и люди ходят сюда просто как в музей. Получается, что этот господин Тайлер зарабатывает деньги каким-то другим путем. Понятное дело». Я со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы выяснить, чем он на самом деле занимается, а для этого мне следует обратиться за помощью в первую очередь к Диме. Он многое знает о том, что происходит в нашем городе, а потому наверняка слышал что-нибудь и о Тайлере. Но у меня из головы не выходит Ирина. Ты же видела, насколько она напугана. Я уверена, что она ничего не знает об истинном бизнесе мужа, иначе не пришла бы к нам, просто не посмела бы. Но эти деньги, большие деньги, думаю, она боится, что Тайлера убьют, если он в скором времени их не найдет. Возможно, он должен был ими расплатиться за какой-то товар или услугу, а денег нет. Дело приостановилось, и у кого-то, кто ждал этих денег, терпение уже на исходе. А ведь она любит своего мужа, — сказала Глафира. Признается в том, что он психопат, превратил ее жизнь в настоящий ад. Я даже не удивлюсь, если узнаю, что он поколачивает ее и все равно продолжает любить. Если бы не это ее чувство, вряд ли она вообще стала бы как-то действовать. Наоборот, спровоцировала бы развод или вообще уехала бы от греха подальше. А? Как ты думаешь? Конечно, любит. Мы с ней лежали в роддоме, и она только и говорила о том, какой у нее замечательный муж, и когда он приходил к ней, она радовалась искренне. Нет, она не боится его. Нет, нет. Может, понимает, жалеет. Куда мы сейчас? Сейчас я позвоню Сереже, приглашу его пообедать с нами, заодно и расспросим его о новом деле. Может, ему уже удалось установить личность той женщины. Но поговорить с Сергеем им не удалось, у него постоянно был занят телефон. Ладно, поехали, закажем для него обед. Рано или поздно он все равно освободится, — сказала Лиза. Проспект Кирова в этот солнечный день выглядел так, словно это был не обыкновенный будний день, а воскресный, праздничный. Залитый теплым весенним солнцем, он расцвел яркими пятнами прогуливавшихся по нему нарядных людей, которые вместо того, чтобы работать, сидеть в душных офисах или трудиться в поте лица на заводах и фабриках, все бросили ради того, чтобы подышать воздухом, посмотреть на людей и себя показать. Знаешь, Глаш, у меня такое чувство, словно только мы с тобой работаем. Смотри, все высыпали на улицу, нарядились. Вот это только у нас, в России, люди так одеваются, как-то так ярко, что ли. И на работу идут, как на праздник, на каблуках. Вон на женщине платье в горох, горох. Школьная столовая, гороховый суп. Лиза, проходившая в это время перекресток улицы Горького, место, где чаще всего можно было встретить распространителей рекламы, уличных музыкантов, продавцов мороженого и сладостей, вдруг резко остановилась, схватила Глафиру за руку и начала декламировать: «Обручем тугим мой лоб сжимая, страх потери мне шепнул, умри. Я другой, любим, сказал ты. Остываю, я последний вечер на твоей груди. «Лиза, ты в порядке?» «Я знаю, как зовут ту женщину. Горохова. Люба Горохова. Она поэтесса. Я как-то шла вот так же по проспекту и вдруг услышала ее голос. Она декламировала свои стихи. Наивные и в то же время такие сильные, про любовь и так вдохновенно. Короче, я заслушалась и подумала, как же это трудно слагать стихи, чтобы и смысл был, и концентрация чувств, и мысли, и рифма. Так вот, рядом с ней стоял какой-то парнишка и держал в руках стопку отпечатанных на машинке листков с ее стихами. Он продавал их по символической цене. Вот там-то я и прочитала. «Горохова, любовь». А поскольку я человек с воображением, и эта фамилия не могла не зацепить меня своей гороховой корневой основой, я сразу же представила себе, как это Люба Горохова, рыжая, полненькая, молодая женщина, сидит в нашей школьной столовой и ест гороховый суп. Ну, ты даешь, Лиз. Ну и ассоциации у тебя с поэтессой. Ну да, гороховый суп, кастрюли. Не знаю, может, я ошибаюсь, и там в подвале была не она, но, увидев ее, я почему-то сразу представила себе кастрюлю с супом, а еще мороженое. Это потому, что она стояла вот тут, как раз рядом с женщиной, торгующей мороженым. Так звони Сергею, пусть он это проверит. Непременно позвоню. Нет, Глаш, нет никаких сомнений, это точно была она. И на ней тогда осенью тоже было, ну, что-то было такое хламидоподобное, вязаное, такое уютное. И она стояла невысокая, рыженькая. Ветер трепал ее волосы, а щеки разрумянились. И стихи свои она читала как-то невероятно вдохновенно. Я бы даже сказала отстраненно. Я еще тогда подумала, что ей должно быть холодно стоять вот так на ветру. И представила себе, что и в жизни ей должно быть холодно, неуютно. Хоть и носит она вот эти толстые вязаные балахоны, что душа ее выстыла, что она очень одинока, поэтому и пишет вот такие стихи. Вот так. Да уж, недурственно охарактеризовала ты ее. Во всяком случае, я ее себе очень хорошо представила. Ты понимаешь, они вошли в расположенное неподалеку от знакового места кафе, заняли столик у окна. Она была ангелом. Не знаю, как тебе это объяснить, таких людей не убивают. Просто не за что. Она жила в каком-то другом измерении. И это, я уверена, подтвердят многие из тех, кто ее знал. Вот у меня почему-то такое мнение. И ты все это рассказываешь мне о женщине, с которой даже не была знакома. Да. Ты вроде никогда не была столь романтичной, да и стихами как будто излишне не увлекалась. Почему же? Я в ранней молодости, можно даже сказать, в подростковом возрасте много читала. И Ахматову, и Цветаеву, и даже, представь себе, пыталась им подражать. Думаю, что и Люба Горохова тоже прошла через это. И ты даже запомнила какие-то строки из ее стихотворения? Запомнила. Не знаю уж почему. Думаю, у меня просто память хорошая. Так, постой. Так я попробую сейчас позвонить няне. Я хорошо помню, где лежит этот листок со стихотворением Гороховой. У меня на книжной полке есть томик Ахматовой. Вот туда я его и сунула. А на листке есть и телефон. Уж не знаю, зачем она его там напечатала. Лиза позвонила домой, объяснила няне, что ей нужно делать, и уже через несколько минут записывала на салфетке номер телефона предполагаемой жертвы. «Господи, сделай так, чтобы это была не она», прошептала она перед тем, как позвонить по этому номеру, и перекрестилась. «Добрый день. Любу можно?» Глафира наблюдала за тем, как меняется выражение лица Лизы от встревоженного до откровенно печального. «Пропала, — говорит. — А как давно ее нет? Уже 2 дня. Знаете, я поклонница ее творчества. Меня зовут Елизавета Травина. Я адвокат. Думаю, я смогу вам помочь. Вы не назовете свой адрес?» Разговаривая с кем-то, имевшим прямое отношение к Гороховой, Лиза вдруг повернулась к Глафире и пояснила беззвучно одними губами: «Мама». «Пишу. Улица Соляная». «Хорошо, спасибо. Я скоро к вам заеду». Она отключила телефон и посмотрела на Глашу. «С матерью ее говорила». «Господи, Глаша! А вдруг это не она, не Люба? Но, с другой стороны, такое совпадение. Люба исчезла как раз 2 дня тому назад. Я должна туда пойти, поговорить с ее матерью и попросить ее показать мне фотографии Любы». К ним подошла запыхавшаяся официантка. В этот обеденный час ей приходилось трудно. Кафе было переполнено. Грибная лапша, охотничий горячий пирог и вишневый сок. Все по 3 порции, — заказала Лиза. В это время позвонил Мирошкин. «Вот на ловца и зверь бежит. Серега, мы заказали тебе обед в Буратино. Приходи. Есть новости». «Хорошо. Пусть через 15 минут. Как раз все принесут. Все. Ждем».